чулан под лестницей. 1. А вреде чтения фанфиков на ночь. Открыв глаза и пошарив руками вокруг, я пришел к выводу, что потолок мне не знаком, как и в целом помещение, где я оказался. Окружала меня непроглядная темнота, явно незнакомые и не слишком приятные запахи, да и тело, возлежавшее на непредставленном ложе, чувствовалось как-то странно. Мысль о попойке и ночевке у собутыльников, покружив в голове, благополучно померла. Тяжел я стал в последние годы на подъем, да и к алкоголю стал равнодушен. Последнее, что всплывало в голове, дочитанный фанфик и погружение в сон. В общем, как говорила одна девочка, все страньше и страньше, надо бы разобраться, где я и кто во всем виноват. Подъем с кровати преподнес еще один сюрприз. Тело чувствовалось как-то странно, непривычно, старые болячки и травмы не напоминали о себе, оставив взамен сильную головную боль и явно нарушенную координацию. Обследование моего временного обиталища показало, что оказался я в комнатушке примерно 2-2 метра со скошенным потолком из излишеств, кровати тумбочка, знавшие лучшие времена, и куча хлама в качестве декора. Освещалось все это лампой накаливания без плафона. Впрочем, все это, да и прочие детали, я стал замечать далеко не сразу, так как после включенного света передо мной встала другая проблема, точнее проблемища. У меня сперли тело, потому как тонкие ручки-спички, полный набор пальцев и прочие признаки явно указывали на то, что тушка не моя. Суетливое ощупывание и разглядывание как себя, так и окружения, закончилось сидением на кровати и мыслями, что не все фанфики одинаково полезны, ибо в рамках своих ощущений, я теперь Гарри, мать его Лили, Поттер, всемогбританская терпила с водоустойчивым лбом. На это указывали, как место дислокации, скос потолка был явно лестницей, общая дрящавость тела, очки на тумбочке, перемотанные скотчем, а главное, болезненное образование на лбу. Полчаса мучительных размышлений спустя я пришел к выводу, что попал. Варианты с психушкой и наркотиками отмел сразу, если я мыслю, действую и чувствую, для меня окружающее реально. Памяти донора тела в себе не обнаружил, как и провалов и несостыковок в своей. Оставалась надежда на тушку долбанутого, судя по лбу, малолетнего фаната Роулинг, значит, как минимум, нужно зеркало. Эпический квест похода в ванную комнату оказался легок, дверь в чулан была открыта, людей не встретилось, да и, судя по часам, попавшимся на глаза, не могло, все же 5 утра не самое удачное время для домашних дел. Результат, впрочем, меня не обрадовал. Непослушная копна волос, зеленые глаза, руна начинающего СС овца во лбу. Все-таки Поттер, так как этапы принятия и конфликта были пройдены еще в чулане, а дрящавости чувства голода, теперь уже меня, подтверждало канон в части питания героя. Перед пробуждением дрожайших родственников тушки надо было перекусить и подумать. Облегчив участь переполненного холодильника и расположившись в чулане, я приступил к завтраку, параллельно обдумывая ситуацию уже спокойно. Итак, что я имел? Тело 9-10 лет, недокормленное, но не заморенное и без явных увечий. Гипотетический я маг, что это, с чем это едят и куда это пихать, пока не ясно. Так что момент пропустим до получения хоть какой-то информации. Памяти Поттера я не обнаружил, следовательно, с большой долей вероятности, я попаданец, а не память о прошлой жизни, то есть меня банально переписали на поттеровские нейроны. Возникало два вопроса: стерта ли память Поттера, или же я просто не имею нужных ассоциативных цепочек для доступа к ней, а также вопрос души, памяти в ней. Впрочем, опять же, как и с магией, информации мало. Выводы не сделать, значит пока ждем. Из актуального, Дурсли. Судя по моему состоянию, явно гальку на руках не носили, но и не Дурсли кабан, следов травмы и избиений нет, признаков авитаминоза, рахита и подобного, также не наблюдается. Знания английского у меня, как я подозреваю, будут поглубже 10-летнего пацана, моторика речи сохранена, поговорив вслух обнаружил, что нет даже тени акцента. Впрочем, проблема все равно остается. Как бы ни относились к Поттеру, его все же знали, общие воспоминания, банальное расположение вещей в доме, все это мне недоступно. Вариантов, по сути, не так много: симулировать травму, с потерей памяти. Да, отдает бразильским сериалам, да, есть опасность, что заинтересует магов, но я не шпион-инфильтратор, в любом случае спалюсь, причем с непредсказуемыми последствиями. А в случае утери памяти реальная опасность только одна – чтение мыслей, сиречь легилименция, который, с учетом возможного хага, и так не избежать. Так что стал думать план, думал до женского крика о негодности и завтраке. 2. Все-таки мир магии, или инфильтрация по-бразильски. Насладившись обилием эпитетов о негодности и неблагодарности, не соврал канон, я приступил к готовке, параллельно знакомясь с тетушкой Туни воочию. Не красотка из журнала, но до лошади, конечно, не дотягивает. Блондинка 30-35 лет, с вытянутым лицом и резкими чертами, вспоминая фотографию Роулинг, задумался о женской ревности, Петунья выглядела гораздо лучше. После окончания готовки тетушка отправилась за оставшейся частью семейства. Дядюшка Вернон оказался почти каноничным, сферическим, но без вакуума. На пожелание доброго утра пробурчал что-то невнятное в усы и уткнулся в газету. Наконец, после возвращения Петуньи, с лестницы, с грацией слонопотама и соответствующим звуковым сопровождением, спустился мой кузен Дадли. Был он менее сферичен, испытывал нехватку усов, но при этом сходство с Верноном было сильнейшим. В сущности, он-то и был краеугольным камнем моего плана по вживанию в шкурку Поттера. Моя речь и пожелания уже вызвали озадаченные взгляды от старших родственничков. Понадеявшись на канонное описание, я не прогадал, проходя с тарелкой перед устремленным к еде кузеном. Я получил не только доброе напутствие с дороги, Поттер, но и сильный удар в бок. Тарелка полетела в дядюшку, я полетел в сторону кухонного уголка, и в отличие от тарелки, попал виском в угол мойки, а если быть совсем точным, чиркнул острым углом по виску, принимая основной удар на височную кость. Расчет строился на том, что удар будет, возможно, даже легкое сотрясение. Внешне, страшная картина, порезы лица и головы сильно кровоточат. В общем, первый акт марлезонского балета удался на славу. Несчастный я, лужица крови, паника, крики, как неудивительно, посматривая сквозь ресницы, отметил несколько криков в сторону Дадли, да и пару подзатыльников тот получил, как от Вернона, так и от Петунии. Когда паника улеглась, дыхание моей тушки было замечено и тетушка с каким-то антисептиком и бинтами начала приближаться, наступило время второго акта. Со стоном приподнявшись и уставившись расфокусированным взглядом на Петунию, я заговорил: «Добрый день, леди, не подскажете ли вы, где я нахожусь, так как, к своему стыду, не узнаю это место, да и не припомню, как тут очутился». «Ниснос, Гарри, ты шутишь? Гарри, кто это? Меня зовут, боже, как меня зовут?» Изобразил панику я, после чего рана была обработана, Дадли отправлен в свою комнату, а я уложен на диван в гостиной, снабженный ценнейшей информацией о том, что я Ниснос Гарри Поттер, племянник Читы Дурсли. Сама же Чита удалилась на кухню затевать совет, который я, к своей удаче, вполне услышал с дивана. «Вернон, что будем делать? Возможно, стоит вызвать мальчишке врача. Давай подождем. На мальчишке все заживает, как на собаке. Не хотелось бы, чтобы эту ненормальность увидели. Кроме того, соседи непременно обратят внимание на машину парамедиков, а это нереспектабельно. Если ему не станет хуже, пусть отлежится. А что делать с его памятью? Хм, и вправду задачка. Если он ничего не вспомнит, а через неделю школа, это будет совсем неприлично. Да и, кстати, надо будет поговорить с Дадли. Парень молодец, весь в меня, но так он может и прибить этого ненормального. А он все же родственник, да и последствия. Так что, вызываем парамедиков». В этот момент раздался звонок в дверь, вызвавший легкую панику у Дурсли и сильную, но скрытую у меня. Вероятность контроля моей жизни местными магами была, и, похоже, приближается час Ха. Если возможность чтения мыслей у одаренных позволит выявить вселенца, будущее видится мне безрадостным. Впрочем, вариантов у меня немного, да и избежать подозрений и проверок без памяти Гарри все равно бы не удалось, так что играем роль до конца. Как выяснилось, буквально через минуту опасения были обоснованными. В дверь звонила соседка-кошатница с изумительным яблочным пирогом к завтраку. «Дорогая, как старуха выявила и столь оперативно отреагировала на суету, неведомо, да и возможно, хоть и маловероятно, что мне просто не повезло». Результатом визита была передача пирога, разглядывание тела несносного мальчишки, носящегося по дому сломя голову, совет не обращаться к врачам, заплатите сотни фунтов, а толк будет такой же, как после дня в постели. После чего кошатница, отговорившись делами, откланялась. Дурсли продолжили кухонный совет, а я старался очистить разум. Не знаю, на каком принципе работает легилименция, но вероятность чтения памяти видится мне маловероятной, скорее легилимент читает сознание, подталкивая его к нужным воспоминаниям. А раз так, можно целенаправленно не думать, либо навязчиво думать о ерунде. Не факт, что поможет, но какой-то шанс есть. Несмотря на ожидания, легкий хлопок воздуха и бормотание конфундус с кухней едва не превратили сон фиктивный, в обморок настоящий. Странно, вроде бы никогда не был таким эмоциональным и чувствительным, впрочем, не до того сейчас. Тем временем Дурсли докладывали обстоятельства сегодняшнего происшествия монотонными голосами, но при этом очень дружно, дополняя друг друга. С кухни донеслось очередное бормотание, раздались приближающиеся шаги. Над ухом раздались слившиеся практически в одно слово нервит, конфундус, 3, рояль в кустах или здравствуй, дедушка. В момент произнесения заклинаний я готов был попрощаться со своей личностью, никто и не стал бы меня легилиментить, а под конфундусом я и сам скорее всего сдам самого важного человека, себя. Впрочем, все оказалось совсем не так, осознал я себя буквально через секунду после произнесения заклинаний, но осознал как-то странно. Находясь в той же гостиной, я оказался как будто точкой, зрение охватывало всю сферу. Одновременно я видел и посетителя, высокого деда в разноцветной мантии, и себя на диване, пол и потолок. Мысли проносились практически мгновенно, а вот эмоции почти пропали. При этом тело ощущалось, я даже слегка подвигал рукой, но явно не оно было центром самосознания. Странно и неожиданно, а с другой стороны, вот оно, доказательство внетелесного существования, пусть и субъективного. Возможность существования вообще без тела пока под вопросом, но многие проблемы, волновавшие меня еще до странного попадания, оказались решены. Посетившие меня положительные эмоции были слабо выражены, но все же удивили, гормоны остались в теле, и хоть управление им осталось у меня, источник позитивного настроя находился явно не в нем. Впрочем, это вопросы будущего, а пока у меня проблемы, посетитель, а точнее, добрый дедушка Дамблдор, который произнес несколько заклинаний, нахмурился и произнес: «Гарри, мальчик мой, как ты себя чувствуешь?» Тело в ответ героически молчало, пожирая дедушку расфокусированным взглядом. Я же в это время думал, что делать, и, кажется, придумал. «Гарри, ты меня слышишь?» «Простите, сэр, вы обращаетесь ко мне?» — монотонно пробубнил я. «Да, молодой человек, расскажите, что вы помните?» Ответ не занял много времени. Все так же монотонно описал события с момента потери сознания, дословно процитировал разговоры, которые слышал. Дамби хмурился, несколько раз прерывал, уточняя, помню ли я что-то кроме сегодняшнего утра. Получив отрицательный ответ, наложил какое-то заклинание, сна или потери сознания, после чего тело закрыло глаза и почти перестало чувствоваться, и пропал с хлопком. У меня же появилось время подумать. Честно говоря, я был безмерно благодарен своему внетелесному состоянию. Даже в старом теле столь интенсивный стресс был бы неприятен, а уж в шкурке Гарри у меня была бы сейчас жуткая истерика с непредсказуемыми последствиями. Плюс возможность игнорировать часть, если не все ментальные заклинания, что по сути-то меня и спасло. Подозреваю, что ничего еще не кончилось, но, просчитывая варианты, приходил к выводу, что внетелесный рояль вывезет. Пока же выходит, что прямо скажем, не самая умная идея, с еще более идиотским исполнением по натурализации меня в новой тушке, прошла почти успешно. Есть у меня подозрение, что виновато в этом тело Гарри, слишком молодое, оглушенное валом информации, так я интерпретировал головную боль в момент попадания. На первую же идею, способную снизить уровень стресса, тело отреагировало всплеском гормонов, и как следствие, я даже не задумался о других вариантах, не попробовал медитацию, навыками которой обладал. В общем, в дальнейшем надо заняться самосознанием и его контролем, не делать телу ребенка рулить моей жизнью. Пока же осталось ждать дедушку и экспериментировать со своим состоянием. Попытка вернуться в тело привела к тому, что я почти заснул, отдернулся буквально в последнюю секунду. Двигаться у меня не получилось, взаимодействие с материальным миром ограничилось своим же телом. Попытка увидеть невидимое закончилась странно. Желание видеть наполнило мир светящимися полосами, в теле, на мгновение, появилась светящаяся сфера в груди, я только успел подумать о том, что вот оно, магическое ядро, как мир вокруг превратился в фантасмагорию. Меня окружали хаотически движущиеся фигуры, значительная часть которых имела явно больше трех измерений, цвета и сияния, опять же выходящие за рамки видимого спектра. Черт знает, что это, но если так видит мир Лавгуды, им надо ставить памятник из золота за вменяемость. Вернувшись к обычному, пусть и сферическому видению, сделал зарубку на память, разобраться с многомерным и многоцветным миром, но делать это только вне тела. Страшно за мозг. Тем временем в комнате раздался хлопок и появился пресловутый добрый дедушка, безжалостно запустив в мое тело нервитом, а потом конфундусом, Дамблдор отечески пожелал, чтоб я считал, что после удара на кухне заснул, влил непонятную бурду с легким свечением, надеюсь, что зелье, и опять наложил сонные чары, после чего собрал все семейства Дурсли в гостиной, а конфундил уже их и дал Цу, дедушку забыть, к Поттеру относиться равнодушно, но обеспечивать, видимо, обнаженный торс дрящавого тела на диване пробил дедушку на доброту, едой в волю, персонально Дадли, Поттера не замечать, внимания не обращать, после чего, отправив семейство на прогулку, дед с хлопком исчез. У меня же осталось странное впечатление. Слежка явно есть, достаточно плотная. Внетелесное зрение позволило обнаружить за окном котов. Точнее, скорее всего, Князлов. Не привлекая особого внимания своими перемещениями, эти мохнатые засранцы контролировали вид из каждого окна, сидя на заборе, да и вообще, оказалось их больше 20 вокруг дома. В общем, неприятно и осложняет жизнь. С другой стороны, дедушка явно озабочен моим выживанием, не использовал облевитов или гелеменций. Для себя я определился, Дамблдор мне враг. Вопрос не в целях и не в причинах его действий, вопрос в самих действиях. У него виды на мою тушку, виды на мое будущее, короткое по его планам, и на мою смерть. Меня это категорически не устраивает. В принципе, умереть за розовых пони я теоретически готов, но точно не за светлое будущее слабо знакомых мне англов, да еще и людей. В общем, идея мне не нравится, осуществлению ее я воспрепятствую, а автору, по мере силы и желания, нагажу. Но при этом остаются три важных вопроса. Первое, находится ли у меня в башке кусочек Томми Боя. Второе, Дамби, гад злонамеренный, обкрадывающий сироту, ментально программирующий тетушку с дядюшкой, или просто реализующий свой план, в котором я винтик и жертвенный агнец в одном флаконе. И, наконец, что за странная хрень творится с моим восприятием, что за внетелесное видение ощущения, дарующее защиту от ментальной магии. Впрочем, данных на данный момент достоверных нет, и до похода в косой переулок не будет. А я, смешно сказать, еще даже не узнал год своего пребывания, да и дел успел натворить. Впрочем, ладно, зарубки на память сделал, глупостей насовершал, так что пока посплю, сказал я себе, проваливаясь в свое тело и в сон. 4. Медитации, учеба и серебряный фунт стерлингов. Пробуждение мое было на удивление приятным, Петунья напоила меня чаем с гренками и помогла добраться до родимого чулана, в чем я не нуждался, но роль обязывала. Оказавшись в одиночестве, первым делом засел за созерцательную медитацию, и себя успокоить и попробовать вернуть внетелесное сознание без помощи дедушкиных конфундусов. И, буквально через несколько секунд, вышел из медитации. Память Гарри оказалась при мне. Была она в несколько странном формате, все воспоминания были с момента рождения, все доступны, но с крайне ограниченными ассоциативными цепочками. Например, можно было подробно вспомнить день Гарри в начальной школе от и до, но ассоциации до просмотра были завязаны только на имя и дату. В общем, возни много, толку мало, разве что покопавшись в последних днях, выяснил, что сейчас апрель, каникулы, а главное, последний год меня в начальной школе. Да, до Хогвартса осталось не так много времени, а до похода в косой, месяца три от силы. Из интересного, покопался в воспоминаниях о семье и Томе. Честно говоря, вышло странно. Отец, Аболтус, друзья, дебилы, мать, одновременно идеалистка и меркантилистка, воспоминания показывали и то, забив на них и пожелав им сносного посмертия, стал вспоминать последний день Темного Лорда. Мда, канон такой канон, никаких спрятавшихся в кустах Дамблдоров, рунных кругов и прочего. Единственная странность, зеленый луч никуда не отразился, ударил в лоб, вызвав вспышку боли, и буквально через секунду господин Риддл рассыпался пылью, без каких бы то ни было спецэффектов. Странно и забавно, А Дамблдор все-таки явный для меня гад, перед полетом с лесником я попал к нему в руки, крутил и магичил он много, да и фраза «прости, мальчик мой, так будет лучше» с нахмуренным лицом явно говорит, что о шраме он знал, исцелить или сделать что-то не пытался, то есть назначил в расход со дня гибели родителей. Надо дедушку обломать, сделать гадость, простите, забыть, а потом сделать гадость еще раз. Представив тощего зеленоглазого карапуза, с хищной ухмылкой потирающего лапки, как в сущности я и выглядел, стало смешно. Мстюн, мать мою Лили, тут бы выжить и волю сохранить. Видимо, память тела проснулась от той бурды, что влил в меня Дамблдор между конфундусами. Повспоминав еще, понял, что Дурсли просто некомпетентны как педагоги, Поттера не надо было любить, просто воспитать, методом кнута и пряника. А пряников ему не доставалось, только кнут, пряники же осыпали Дадли. В результате один вырос психически неуравновешенным, недолюбленным ребенком с вспышками агрессии, комплексом неполноценности и обидой на весь мир, другой же, утрированным мажором. Причем все не со зла, да уж, благими намерениями. На давление Дурсли пацан отвечал грубостями и выбросами, что вызывало еще большую агрессию, этакий порочный круг. Неудивительно, что Хогвартс с его дрянными педагогами и не самыми приятными учениками воспринимался Гарри как рай, за который умереть не жалко. В общем, жизнь у пацана была не сахар, ждала его еще более незавидная судьба, и в моих интересах этой судьбы избежать. Повторная попытка войти в медитативное состояние вышла забавной, я провалился в текстуры, то есть, вызвав состояние внетелесного наблюдателя, оказался в темноте и лишь потом осознал, что вижу ту же сферу вокруг точки в лестнице. Попытка увидеть незримое, не проваливаясь в абстрактный мир, оказалась успешной. Увидел ядро и даже какие-то канальца, повторяющие контур тела. В общем, штука полезная, можно быстро и безэмоционально соображать, видеть магию и игнорировать менталистов, рояль изрядный и, надеюсь, без подводных камней. Итак, какие у меня планы? Во-первых, отъедаться и приводить себя в порядок. Первым после косого местом я для себя наметил Мунга. В сам же косой я без сопровождающего не полезу. Бредовые идеи, что маленького ребенка без палочки отправит в косой переулок не через камин, а через проход к маглам, бредовые. Бармен Том скорее нежно придержит юного путешественника за ухо до прибытия Авроров, чем откроет проход. Пытаться тренировать бесполочковое колдунство и управляемые выбросы не вариант, и навредить себе могу, и контроль котами надо мной есть. Вне дома не выйдет, в доме опасно. Так что пока, только учеба и медитации, Гарри Поттер, медитация и учеба. 3 месяца пролетели достаточно быстро, событий особых не происходило, Дурсли были ко мне равнодушны, приходилось самому возиться на кухне и в саду, чтобы не смущать мисс Фиг с котами, да и для нагрузки с самодисциплиной. Что меня удивило, получив возможность есть в волю, оказалось, что съедаю я почти в 2 раза больше, чем Дадли, при этом не то что разжиреть, слегка поправиться вышло с трудом. Впрочем, разносолов я не требовал, нужна мне энергия, вот мне тазик макарон, значок защиты авторского права, да и конфундус Дамблдора исправно работал. В результате немного набрал вес, перестав казаться узником Бухенвальда, немного окреп и даже подрос на 2 сантиметра, в смысле на дюйм, английский дюйм. Школу закончил вполне успешно, благо что меня практически не замечали ни учителя, ни соученики. Компания Дадли тормозилась им самим, отдану его да пойдем лучше в автоматы. Сам же день рождения прошел без меня, канонные выбивания подарков были, поездка в зоопарк была, а меня просто забыли. В преддверии квеста с удавом я просто не вышел из чулана и об этом ненормальном никто не вспомнил. Еще был любопытный момент, шрам зажил, практически исчез, но в медитации вне тела на его месте была заметна странная магическая конструкция, привязанная, насколько я мог разглядеть, к лобной кости. Пить ли зелье, аналогичное влитому в меня с вероятностью получить память Риддла, или хирургически удалить часть кости, пока не решил, во всем свои плюсы и минусы, пока не болит, есть не просит, пусть будет, а там посмотрим. Числа с 16 я по утрам стал плотно мониторить почту. Дядюшка Вернон, знатный юморист и путешественник, однако, для моего душевного равновесия, лучше серьезно и без бегств отцов. Так что углядев, наконец, тяжелый пакет с пергаментом, я запихнул его под футболку и, отдав оставшуюся корреспонденцию, направился поливать розы. Готовился заранее, помимо конверта с собой был припасен лист бумаги, ручкой даже серебряная монета в 1 фунт, мало ли, пригодится. И пригодилось, не успел я убрать прочитанное приглашение, а конверт открывал в перчатках, мало ли, возможно, в шутке дяди Вернона была доля истины, как над домами появилась еще одна сова, сделав надо мной круг. С явным опасением поглядывая на систему видеонаблюдения типа толпа Книзлов, увидела протянутую руку в перчатке и с облегчением приземлясь, протягивая еще один конверт. На попытку поговорить отреагировала положительно, ухала, кивала и даже приняла серебряный фунт за доставку 2 писем, одно Альбусу Дамблдору, кавалеру ордена Мерлина и степени, великому волшебнику, верховному чародею, президенту Международной конфедерации магов, второе, Минерве МакГонагалл, заместителю директора. Перебравшись на плечо, сова с интересом наблюдала, как я писал оба письма с аналогичным содержанием. «Дорогая администрация школы чародейства и волшебства Хогвартс, с искренним изумлением прочитал ваше письмо, и не успев дочитать, получил второе, подателем которого я и отправляю ответ. Ни я, ни мои опекуны не подавали документы на поступление в вашу школу. Более того, я узнала ее существование исключительно из вашего письма. Метод доставки заставил меня усомниться в розыгрыше, потому прошу вас прислать мне копию учредительных документов, проспекты и устав вашего учебного заведения. Также желательно, чтобы вы направили ко мне тьютора или иного, аналогичного преподавателя для ответа на ряд вопросов, в том числе и по поводу списка необходимых к школе вещей и предметов для первокурсника. Также настоятельно прошу вас перестать слать мне одинаковые письма, с содержанием я ознакомился, а в исписанном пергаменте не нуждаюсь. Пока я писал вам ответ, ко мне подлетели 4 ваших посланника с аналогичными письмами. Искренне ваш, Гарри Джеймс Поттер, возможный ученик вашей школы. Подписав и отправив письма с совой, и получив после ее отлета еще 6 штук, я наконец-то дождался окончания совиного налета с пергаментной бомбардировкой. По крайней мере, до окончания возни в саду, сов не появлялось, так что появилась надежда на то, что, получив мое послание, либо директор, либо его заместитель сделают надлежащие выводы. Как минимум о том, что я не идиот, агитация в стиле Хагрида не мое, а там, что придут сами, что пришлют преподавателя, будет возможность почерпнуть информацию даже из недоговорок. За 3 месяца моего пребывания в роли героя Макбритании я пришел к выводу, что в Хогвартс идти придется. Желания лезть туда не было, но в рамках известного мне, меня банально не отпустит. Поступление МКВ в любую школу, кроме британской, чудовищный скандал, последствия которого я не смогу предсказать. В идеале, конечно, рыдающий герой рассказывает пораженному министру и членам Визингомата про свою нелегкую судьбинушку. Те проникаются состраданием, дают по рукам Дамблдору. Только верится с трудом. В каноне, в отличие от фанона, вся полнота власти, как судебная, так и исполнительная и законодательная, принадлежала министерству и министру, как его главе. Палаты лордов и прочее, может есть, а может и нет. Визингомат подконтролен министру, тот меняет его главу, причем на себя. Это с одной стороны. С другой же, у Дамблдора огромный политический капитал, плюс явно работающие в Макбритании право силы. Так что как бы мой демарш не закончился серией облевитов и зелий, а если это не поможет, клеткой вот, с совместным пользованием по мере надобности избранного в моем лице. Так что пока готовимся к Хагу и получаем максимум информации. В планах устранения Дамблдора, как срочное, так и отсроченное, как физическое, так и политическое, в зависимости от законов, правополагания и правоприменения Макбритании, возможностей магии и реакции Дамби на меня. Устранять нужно, но как и когда, будем посмотреть, возможно, канонный вариант не самый плохой выбор. Также меня ждет Гринготтс, с информацией о моем благосостоянии и книжные лавки, с пусть не самыми редкими, но знаниями о магии, поиск юридической литературы и юриста, для понимания работы законов и государственного аппарата магической Британии и моих прав и обязанностей, а еще Мунга, и возможно, репетиторы. Волосы встают дыбом от объема дел, возникает чувство, что в фанфиках, где попаданцы переселялись в дырявый котел, смысла больше, чем вкладывали авторы. А пока, закончив с садом, пойду домой и подготовлюсь к возможному поздравлению от лесника. На остров мы не убегали, ответ я отправил, так что вряд ли его пришлют, но лучше быть готовым к не случившемуся, чем не готовым к реальности. 5. Не сбывшиеся надежды или не зря готовился. Вот и наступил мой день рождения. Праздник получился странным. С одной стороны, я не увидел ни одного из сотен заготовленных каноном писем. С другой стороны, на улице дождь, гроза, а в доме Натисовой выбивают дверь, и судя по хрусту, долго она не продержится. Впрочем, дядюшка уже расчехлил свой верный карамультук и явно готовится к встрече с нетерпеливым гостем. Я же, только услышав сотрясающий дом удар, тут же позвонил в полицию, плачущим голосом сообщив, что нас будут убивать. Пропищал адрес, и не повесил, а лишь положил рядом с аппаратом трубку. Пусть оператор насладится грохотом, возможно, это как-то ускорит прибытие Бобби. Тем временем к грохоту и хрусту двери добавился рев Агарри, который должен немедленно отозваться и прибежать к ревущему. Лично у меня это вызывало ассоциации только с подросшим педомишкой, пришедшим для тесной дружбы телами к юному Поттеру. Заодно и ужаснулся, насколько педагогический антиталант Дурсли перекорежил психику паренька. Даже мне, зная, кто внизу и в общем чувствуя себя в безопасности, было страшновато, насколько же Гарри был не от мира сего, что не сбежал от этого ревуна. Впрочем, дверь вскоре сдалась, Вернон исполнил дуплетом свой канонный долг, снизу раздавался рев лесника, крики дядюшки, визги тетушки и кузена, а главное, в окне появились мигающие отсветы. Значит, мой выход, картина, представшая мне, была достойна кисти художника. Коридор и часть гостиной покрывали останки двери. В коридоре пребывало нечто под 3 метра ростом, в лоснящейся шубе, заросшие бородой и шевелюрой. В руках нечто сжимало охотничье ружье, формой на данный момент напоминающее крендель. Лицо данного нечто было явно мужским, и не менее явно, нечеловеческим, по крайней мере для меня он явно был в самой середине зловещей долины. Вернон подпрыгивал перед незваным гостем, кричал, периодически получал тычок одним пальцем, но возвращался, явно защищал повизгивающих Петунью и Дадли. Последние же стояли в углу, судя по сорванным голосам уставшие визжать, но тем не менее продолжавшие сие благое начинание. Услаждавшая мой взор картина быстро утратила свою стабильность, увидев меня, Хагрид, а ночным гостем был никто иной, как он, откинул ружейный бублик, проревев не вполне внятно, но очень громко. «Гарри, как ты вырос, а глаза-то как улили». Он подхватил прислоненный к стене зонтик, из которого в сторону Дадли полетел светящийся луч. «Сбой программы», мысленно сиронизировал я, и тут Вернон совершил подвиг. Если до этого в моих глазах он действовал мужественно, то в момент, когда он в прыжке, голой рукой перехватил луч, я стал восхищаться этим сферическим дядькой. Зная историю его свадьбы, непростую жизнь, сдобренную моими магическими выбросами, он бросился под явно магическую хрень, прикрывая семью. Впрочем, из повреждений ему достался лишь покрытый густой щетиной хвост на предплечье, который не помешал Вернону взреветь не хуже лесника, подпрыгнуть коному и пнуть в колено, чем заставил последнего даже отступить на пару шагов. Да, есть дядьки в английских селениях. Впрочем, приветственные крики Бобби, а также дубинки и численное превосходство, завершили сию драматическую историю, лесника выволокли во двор. Пока я охреневал от увиденного, пытался понять, что за дичь творится и собрать порушенную картину мира, на Хагрида надевали наручники, пятые по счету. К шестой паре со стороны дома кошатницы в Бобби полетели лучи заклинаний, сопровождаемые криками «Конфундус» и «Ступифай». Через минуту перед домом объявились трое типов в алых мантиях, один из которых, держа палочку на изготовку, что меня немного нервировало, подошел ко входу в дом и поинтересовался, кто я такой и что происходит. Поторопившись представиться, я был вознагражден удивленным взглядом, убранной палочкой и после все же увиденного побелевшего шрама, уважительного счастлив познакомиться, мистер Поттер. Вполголоса попросив Аврора, Эгертон, мистер Поттер, Аврора Эгертон, позаботиться о руке дядюшки и нервном состоянии семейства, причем сделать это незаметно, ибо несмотря на то, что среди них есть скрибы, данное происшествие сильно отразилось на их восприятии магии. Понимающих мыкнув, Эгертон проследовал в дом и буквально за минуту Вернон был лишен хвоста, взгляды родных стали гораздо спокойнее, сияющая дверь на месте, а в доме была чистота. Впрочем, ружейный крендель остался и своим видом напоминал, что произошедшее не было сном. Тем временем Дадли отправился спать, а Аврор, Вернон и Петунья расположились на кухне с чашками чая. Меня, несмотря на удивленные взгляды тетушки и дядюшки, туда также позвали, но, Попросив пару минут, я присоединился к ним с папкой, содержавшей как все 10 писем из Хогвартса, так и копии моего ответного письма, на всякий случай. А пока, со слов Читы Дурсль, Эгертон составлял протокол, я прокручивал в голове ситуацию, возможные плюсы и минусы, вскоре перейдя в состояние медитации, так и думалось лучше, и то, что пишет Аврор, было видно. Пока картина для меня представлялась так, Хагрид изначально предполагался как некий взрослый друг, проводник в магический мир и инструмент воспитания и влияния на избранного. Будучи существом невеликого ума, но великой преданности, великий человек Дамблдор, великий, он был заранее проинструктирован, как помощь юному Гарри. Видимо, сцена с зонтиком и Дадли была отрепетирована заранее, да и прочие канонные моменты излишне театральны, на мой взгляд. Но вот от меня пришло ответное письмо. Продолжать поток писем глупо, а вот с лесником все не так однозначно. С одной стороны, вроде бы, Поттер не такой восторженный дурачок, как ожидалось, ответное письмо это явно иллюстрирует. А вот с другой, навязчиво дружелюбный Хагрид все же может стать другом избранного. Унижение Дадли, явного врага Поттера, да и конфликтующих с Гарри родственников, должно пробудить в нем благодарность. Не пробудит, не беда, на поттеровских реакциях можно откорректировать психопрофиль избранного, подобрать другие ключики и рычаги. В общем, один профит, только я данную игру поломал, причем, что приятно, чужими руками. Я пусть и не глупый, но маленький мальчик, на которого натравили жуткое чудовище, к которому я близко не подойду. Сам же Хагрид по простодушию и в новой обстановке просто ошибся, а что перед этим непременно надо было, чтобы Вернон оскорбил моих родителей, а то и Дамблдора, вылетело из великанской головы. Ну как же, ругань уже 5 минут, в дом не пускают, Гарри не видно, мрак в общем, и тут видит меня. Сразу сработали отработанные модели, упоминание о знакомстве с родителями, сделано, унизительное колдовство в адрес Дурслей, сделано. А как это смотрится со стороны, неважно, ведь просил великий человек Дамблдор, чтоб помочь малышу Гарри. В общем, историю с Хагридом можно считать закрытой, как с ним поступит правосудие Макбритании, мне уже не важно, главное, что приближаться к нему я не буду, симулируя ужас. Впрочем, из этой истории можно выжить гораздо больше, благо Аврор Эгертон настроен ко мне благожелательно, и если я начну кричать что, а давайте посадим или оштрафуем директора, меня пошлют, но если действовать тоньше и адресовать вполне обоснованные претензии обезличенно, то и Аврор поможет, и дедушка получит шпильку и удар по репутации, и я окажусь не при делах, максимум, получу лекцию о всепрощении. Итак, протокол составлен, Эгертон готовится присоединиться к коллегам, мой выход. Аврор Эгертон, сэр, позвольте мне поделиться с вами некой перепиской, которая косвенно привела к сегодняшнему прискорбному происшествию, а также проконсультироваться о своих дальнейших действиях, напрямую связанных как с перепиской, так и происшедшим. Мне бы хотелось, чтобы виновные не только понесли наказание, но и обезопасить таких же учеников, как и я, в дальнейшем. Хаем, виновные. Хорошо, мистер Поттер, предоставьте мне для начала переписку, после ознакомления продолжим. Передав Аврору 10 писем в конверте, а также копии своих директору и замдиректора, я описал, как они попали мне в руки, причины отправки и нежелание волновать родственников. Дурсли сидели молча, навострив уши и взглядами явно обещая мне жизнь нелегкую, зато недолгую. Да и количество выпитых кружек приближалось к двухзначному, хе-хе. Эгертон же ознакомился с письмами, удивленно вскинул брови, читая адрес, несколько раз усмехнулся, читая мой ответный опус. Итак, мистер Поттер, ситуация некрасивая, а в рамках сегодняшнего происшествия практически преступная, вплоть до нарушения статута, это тюремное заключение, пояснил он на мои вопросительно вскинутые брови, но что же вы хотите? Вы знаете, наказание невиновных меня не сильно интересует. Мне бы хотелось, чтобы данная ситуация не повторилась, да и компенсация моим родственникам не помешает, все же они явно пострадали в данном инциденте, пусть и не физически. Взгляд Дурсля в этот момент будет греть меня всю оставшуюся жизнь. Такого коктейля противоречивых чувств одномоментно я еще не видел. Ясно. И кого же вы бы хотели обвинить, мистер Поттер? Хранителя ключей, заместителя директора или же самого директора? Сарказм в голосе Эгертона появился с начала фразы, а уж на слове «директор» его можно было резать ножом. Нет, что вы, я никого не собираюсь персонально обвинять, благо у меня нет достаточного знания законов и обязанностей данных лиц. Персонально, да, смотрите, мистер Эгертон, я не могу никого обвинить, но неприятности доставлены. И виновный, школа чародейства и волшебства Хогвартс. У нее есть директор, заместитель, подозреваю, что и другие руководители. Определить наличие и степень вины я не смогу, но пусть этим займутся те, кто получает за это зарплату, руководство данной школы. Мои родные же получат компенсацию, а руководство после подобного инцидента станет лучше контролировать подчиненных. В ответ раздался хохот. А вы хитрый жук, мистер Поттер. Признаюсь, когда вы заговорили о претензиях, я думал, придется вас урезонивать, но то, как вы подали вопрос, ХМ, с Хагридом вопрос отдельный, да и статут там, а вот обратиться с жалобой на организацию, выход, при этом вы никого не заденете, но и вправду достигнете своих целей. После чего, с помощью Аврора, была составлена жалоба и претензия на компенсацию, с копиями как протокола, так и моих писем, в двух экземплярах, главам Аврората и ДМП. На вопрос, не будет ли у него неприятностей, Эгертон ответил отрицательно, впрочем, и мне в моем положении было плевать на них, но роль обязывала побеспокоиться. «Что ж», — произнес Аврор, поднимаясь и собирая бумаги, — «проследуйте за мной, мистер Поттер, еще одна ваша подпись и мы распрощаемся». На поляне к тому моменту стоял навес, под ним раскладной столик, заставленный бумагами. Перед ним на земле сидел Хагрид, все так же в наручниках с выражением неизбывной тоски на своем страхолюдном рыле. «Эгертон, что-то ты долго», — произнес один из Авроров. «Возникли особые обстоятельства. У нас, КХМ, тоже возникли, взгляни», передавая Эгертону пару пакетов и протокольного вида листы. «Кажется, я знаю, что там, пара ключиков от сейфа в Гринготтсе, ни один из которых не принадлежит Хагриду. Впрочем, надеюсь, вопрос с этим решится в банке. Мистер Поттер, подойдите, будьте любезны». Тут образовался странный момент. «Да, Аврора Эгертон, видите ли, в процессе обыска у напавшего было изъято некое имущество. Дальнейший допрос показал, что это имущество ваше. Так выходит, он не только вандал, но и вор. Что он украл, кстати?» «Ну, насчет украл вопрос спорный и требует дальнейшего расследования. А вот вещь определенно ваша», — сказал Аврор, доставая из пакета ключ с вычурной монограммой. «Я не эксперт в древнейших родах, но монограмма явно рода Поттер, да и напавший утверждает, что это ключ от вашего ученического сейфа. Простите, Аврор Эгертон, сэр, но мне ни о каком сейфе не известно, да и ключ я вижу впервые. Полагаю, это возможно, хотя чертовски странно. Впрочем, это не отменяет факта, что ключ принадлежит вам, а учитывая продемонстрированные вами письма, пригодится вам буквально на днях. Так что отойдем немного от полного протокола, я передам его вам, как владельцу, вы же подпишете документ о принятии. Поверьте, это сэкономит вам массу времени, а возможно, денег и нервов. Я верю вам, Аврор, позволите ознакомиться с документом?» Эгертон передал мне документ и одобрительно хмыкнул, когда я вчитался. Это был акт передачи мистеру Гарри Джеймсу Поттеру ключа с монограммой рода Поттер. Ни названия ячейки, ни слова о банке в нем не было, что успокоило мою паранойю. Расписавшись за ключ от ячейки в Гринготтсе, я бы мог бы себя подставить, так как не знал, как он выглядит. Так что со спокойной совестью поставив подпись, я получил ключ от своего сейфа. Удачно вышло. После чего, бегло ознакомившись с протоколом допроса Хагрида, из внятного сознания выцепило поганые мглы, надо припугнуть, и великий человек Дамблдор дал добро на присоединение копии протокола допроса к жалобам. Тепло попрощавшись с Эгертоном, полезное и приятное знакомство, и его коллегами, я, наконец, оказался дома. На удивление Дурсли меня ждали, а судя по кружкам на столе, ждали долго. Приветливая, где ты шлялся, дурной мальчишка, сменилась топотом Вернона в направлении санузла и удаляющимся криком. Ты наказан, чтоб до, КХМ, утро носу не высовывал из чулана. Внутренне посмеявшись и пожелав Петунье доброй ночи, я отошел ко сну. 6. Польза диалектики или отложенное знакомство. Утро началось прекрасно, в чулане было темно. За завтраком последовала беседа с Дурслями, ожидаемая, впрочем. Оскорбления меня и моих родителей заняли не более 15% беседы, прям гордость берет от сдержанности родственников. Результатом беседы стало согласие на обучение меня магии, проживание до совершеннолетия в доме Дурслей, помощь в доставке моей бренной тушки в Лондон не чаще 2 раз в месяц, взамен на содействие в домашних делах. От меня же потребовали не применять магию в доме, что меня вполне устраивало. В целом беседа прошла на удивление приятно. Да, меня не любили, но относились по-родственному. Да, магия пугала и была неприятна для дурслей, но не вводила в состояние неконтролируемой ярости. Дурсли после вчерашней встряски и снятия с них заклятий, в протоколе Эгертона на Хагрида записали и долговременный конфундус и несколько других, не менее неприятных чар, оказались обычными, не самыми приятными людьми, с табунами тараканов, привольно рассекающими прерии их разума, но вполне обычными людьми, способными на диалог, пусть и с магической дубиной, фигурально занесенной над их головами. Звонок в дверь оказался финальной точкой в нашей беседе. Жестом отмахнувшись от моей попытки встать, Вернон протопал ко входу. Негромкий разговор был не слышен, кроме отдельных фраз главы семейства ненормальные, опять порушите дом, проходите, черт с вами. В общем, дядюшка своими действиями подтверждал, что личность он не безинтересная. Вернувшись, старший Дурсль цапнул из-за стола супругу, воззвал к Дадли и, собрав семейство, обратился ко мне. «С днем рождения, мальчишка!» — прорычал он, кладя ключ на кухонный стол. «Будешь выходить, закрой дверь, и суля мне за незакрытую дверь все муки ада, а за разрушение дома, быстрые похороны». Удалился вместе с тетушкой и кузеном в неизвестном направлении. Мое же внимание было сосредоточено на приготовлении чая и медитации вне тела. Я приглядывал за посетителями, расположившимися в гостиной, и обдумывал, везет ли мне или нет. Дело в том, что после очевидного великаньего фиаско добрый дедушка зашел с козырей, хотя я опасался, что он прибудет лично. Это бы было крайне неприятно для меня. В роли козыря выступала никто иная, как госпожа заместитель директора, декан факультета Гриффиндор Минерва МакГонагалл. Выбор был неожиданный, но в чем-то вполне оправданный. Старая кошка могла бы, как пример, изначально позиционировать себя как мой уже состоявшийся декан, и юный я, на фоне знакомства с удивительным и волшебным миром, просто бы принял это как факт. Да и других вариантов, от освещения Магмира с нужной стороны, до составления психопрофиля героя, была масса. Впрочем, мой вчерашний демарш продолжал приносить плоды, и плод, принесенный сегодня, в качестве спутницы госпожи заместителя директора, был зелен, розов и, казалось бы, не очень съедобен, но в компании МакГонагалл составлял для меня дивный букет. Итак, вторым визитером в гостиной была несравненная и удивительная госпожа старший помощник министра, Долорес Джейнамбридж. Казалось бы, по канону и по-человечески, не самая приятная компания для знакомства юного меня с магическим миром, однако именно вдвоем эти две представительницы полюсов силы Магбритании были для меня подарком судьбы, ибо недостатки их нивелировались, а мои знания о Магмире как получали твердую основу, так и возможность значительного расширения. Так или иначе, сии дамы появились, чтобы склонить симпатии избранного, в моем лице, на сторону своего патрона. Из этого следует, что масса подводных камней, которые были бы обойдены в случае одного сопровождающего, будут освещены, причем подробно и всесторонне. Дамы просто не найдут консенсуса, это видно уже сейчас в их общении. Пусть обращаются они друг к другу по имени, но рычание в словах Минер Эрва и Долор Эррес их выдает. А вообще меня искренне позабавила схожесть этих дам, при всей внешней разнице их можно было назвать дихотомическим символом подручного хозяина. Чай был готов, печеньки, пока не темносторонние, и прочие спутники английского чаепития расположились на подносах, а значит, наступил момент нашего знакомства. Обслужив дам, начало пубертата отодвинулось на пару лет. После обдумывания значения этого словосочетания, я расположился напротив с чашечкой чая и приготовился внимать. «Добрый день, мистер Поттер. Начало Маккошка, я заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, прибыла к вам для сопровождения за покупками для прохождения обучения в нашей школе. Хотела бы принести вам свои извинения за вчерашнее недопонимание и поздравить вас с праздником». «Угу», — хмыкал я про себя, а Эмбридж и вслух, особенно на фразе недопонимания, а проспекты и уставы, объяснение, что за дыра предоставила вам место, учебный план, это фантастика. И письмо я не писал, его Филч использовал некондиционно, бумага же, не пергамент. Пока я обдумываю, как бы потоньше намекнуть тетке о несоответствии реальности ее воображению, слово взяла Долорес. Представившись и поздравив, сия достойная жабодама извлекла из редикюля немаленьких размеров папку и, передав ее мне, продолжила свой спич. «Мистер Поттер, сегодня с утра меня ознакомили с некоторыми документами, в числе которых было ваше письмо в адрес администрации Хогвартса. Зная о загруженности преподавательского состава, столь ядовито продолжила она, что я на время отставил чай, из чувства самосохранения, я взяла на себя труд подобрать ряд документов. Здесь находится проспект школы, одобренный Министерством магии и лично министром». На слове министра она столь пафосно подняла палец, что в ушах заиграла полузабытая мелодия, и в голове раздалось: этот палец создан, чтобы пропальпировать небеса. Учебная программа вплоть до жаба, жутко академическая блестящая аттестация, прочтете в бумагах, пояснила она на мой вопросительный взгляд. Устав Хогвартса в последней редакции, а также ряд документов и копий, заверенных или хранящихся в Министерстве магии. Эти документы составлены вашими родными и имеют непосредственное отношение к вам и вашей учебе. Я бы порекомендовала вам с ними ознакомиться и задать нам вопросы. С Маккошкой во время монолога Амбридж творились призабавные метаморфозы. Она краснела, надувалась, а к финалу от дядюшки Вернона ее отличало только отсутствие усов. Отметив это удивительное качество анимагов, я бегло просмотрел документы. Полезного много, пищи для размышлений, еще больше. В документах, хранящихся в министерстве и важных вам, были договор об обучении Гарри Джеймса Поттера в школе Хогвартс, с подтвержденной оплатой за все 7 лет, что заставило меня задуматься. По канону из сейфа Гарри снималась оплата за обучение, воровство бесспорно, но вот кого, Дамблдора, Уизли или даже министерских чинуш, сумма вроде бы и не космическая, но вполне ощутимая, приближающиеся к 20 тысячам фунтов за год. Копия брачного свидетельства Джеймса Поттера, чистокровного из рода Поттеров, и Лили Эванс, маглорожденной. Копия постановления Визингомата о назначении Гарри Джеймсу Поттеру официального представителя, блюдущего интересы отрока и наставляющего в науках разных, коим ожидаемо оказался Альбус многопоименованный. Важным были две копии завещания, Джеймса Поттера и Флемонта Поттера. Папаша, судя по завещанию, был нищебродом, не оставил ни шиша, кроме назначенных официальных представителей. Забавно, что многопоименованного там не оказалось, оказалось чита Лангботтом. Думается мне, оказавшись под ударом поклонника бабы Ванги, читы Поттер и Лангботтом как сблизились, так и подстраховались. Из расчета смерти одного семейства, второе позаботится о наследнике, если тот выживет. Что не будет ни тех, ни других, результат явно неожидаемый. Да и к фрау Августе появились некоторые вопросы. Еще из интересного оказалось, что меня зовут Генри, завещание было на это имя, хотя имя Гарри у англичан равнозначно как в быту, так и юридически, но несколько более интимно, нежели полная версия имени. Честно говоря, искренне порадовался облому любителей гарретов и прочих лингвистических извращенцев. А вот дедуля Флемонта отжег. В завещании он отказывал папаше в праве называться наследником, правда, оставил в роду, выделив единовременно достаточно крупную сумму, которая пошла на борьбу то ли с зеленым змеем, то ли бобра со слом, и поручил хранить родовую мантию для передачи наследнику рода. А вот вопрос с наследником был интересен. Умер дедушка до моего рождения, но судя по дате завещания, уже в момент беременности Лилии, похоже, составлял его уже в процессе болезни. Так что согласно последней воле последнего главы рода Поттер, наследником станет чадо сына моего Джеймса и жены его Лили Пола Любова, 4 зим достигшие, подстраховался старик. А вот с главенством в роду было сложнее. Для чести рода нашего, и вне умаления памяти предков, мне надлежало до 21 года стать подмастерьем зельеваром, либо алхимиком, либо артефактором. Если же к вышеописанному стану подмастерьем любой другой дисциплины, стану главой рода единомоментно, негоже будет отроку или отроковице столь одаренному и упорному о делах своих отчет держать. Для наследника выделялся ученический сейф рода Поттер, ключ от которого мне вчера любезно доставил хранитель ключей. В целом любопытно, наследником я уже фактически являюсь самим фактом своего выживания. Подмастерье, черт знает, есть у меня подозрение, что в отличие от фанонных грандмастеров-архимагистров серобуромалиновой магии, и подмастерье не самый ерундовый титул, да и направление с учетом Хогвартса не самое простое. Впрочем, не факт, что вообще стоит в главы рода лезть, так что пока посмотрим. Уточнил интересующие меня вопросы. Выяснилось, что официальный представитель – этакий коктейль из поверенного и наставника. В отличие от усыновления или опеки, представитель практически не имеет власти над подопечным, действует исключительно в рамках одобренного представляемым. Сам институт представительства существовал в рамках закрытой группы древних и древнейших родов, когда в случае неполной дееспособности по возрасту или здоровью последних членов рода, представитель представлял их или его как заместитель, плюс если подопечный несовершеннолетний, наставлял в общих дисциплинах, не будучи допущен до тайн рода. Назначить же мне опекуна или же усыновить меня не мог никто. Тайны рода, независимость, да и существование рода было во власти опекуна. Опекуном мог стать лишь старший член рода. Усыновитель же автоматически из рода выводил. На вопрос о лонгботтомах меня просветили о недееспособности он их и отказе представителя выполнять их обязательства по отношению ко мне. На вполне логичный вопрос о моем представителе, кто такой, почему не знаю, и как он представляет интересы человека, которого даже не видел, МакГонагалл тонко подметила, что моего интеллекта не хватит для понимания всей необъятности добра и благ, вываленных на меня этим великим человеком. Амбридж же сказала, что если я недоволен исполнением обязанностей, имею полное право направить в Визингамот свою кандидатуру. Погревал по поводу бедственного положения верховного чародея Визингамота, которому придется снимать с себя полномочия поверенного из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Архаичный слог завещания оказался этаким деловым стилем родов, традиционно применяющимся для деловой переписки и документооборота. Пробежав глазами бумаги, относящиеся к школе, я выразил согласие там учиться, как основной аргумент выдвинув нежелание разбрасываться родовыми деньгами, на что Амбридж благосклонно кивнула. А вот у МакГонагалл еле заметно дернулась века, все-таки похоже школьная афера. Закончив чаепитие, мы проследовали за пределы сада для аппараций, краткое описание которого дала МакКошка, уведомив, что для подобного способа передвижения дом и территория вокруг него закрыты, для вашей безопасности, мистер Поттер, как уверили меня дамы на два голоса, хех, а дедушка мне привиделся с недосыпу. Впрочем, Амбридж развила тему аппараций, упомянув возрастные ограничения и министерский экзамен, а заодно просветив о ночном рыцаре и способе его вызова. Отойдя от дома метров на 40, мы наконец аппарировали. 7. Знакомство с зеленым, лупоглазым и косым. Аппарация меня удивила, несколько секунд невесомости и темноты, и мы оказались на месте. Никаких падений и дурноты, легкая секундная дезориентация. Оказались мы в узком переулке, расположенном в паре домов от нашей цели, дырявого котла. Пока Амбридж разливалась соловьем о незаметном проходе в мир Макглов, полезную для меня гадость сделала уже МакГонагалл, сообщила о еще двух проходах в Магмир Лондона, ведущих в места компактного проживания волшебников, причем, как я понял, не требовавших палочки и защищенных сильными маглоотталкивающими чарами. Амбридж перекосилась гораздо художественнее, чем МакКошка, но промолчала. Сам пап не представлял из себя ничего выдающегося. Не слишком чист, не слишком грязен, длинная стойка и 3 дюжины посадочных мест. Стандартный английский пап, правда, излишне провинциальный для Лондона, где-нибудь в Ноттингеме он смотрелся бы уместнее. Посетителей было 2,5 человека, бармена мне представили как Тома, попытку же МакГонагаллу представить меня прервала Амбридж, прощебетавшая, что нам пора. На подходе к двери черного хода нас нагнал канон, в виде высокого и бледного вьюноша. Вьюнош был лет 30, одет в темную мантию и тюрбан, умеренно заикался. МакКошка не преминула отрекомендовать меня как нового ученика Гарри Поттера, а вьюноша, как профессора Зати, не преминув расшифровать название. Канонный привет выразил восхищение от знакомства, поручкался и ускакал в Макгловскую часть Лондона. Я же думал над странностями. Канон лез куда не просит. Время канонного путешествия Поттера с лесником никак не билось со временем нашего прибытия. Хотя, возможно, что-то забыл, но странно и подозрительно, Кверреллу вроде как не в колоде Дамблдора, максимум невольный инструмент. Вошел он явно со стороны Косова, встретились как в каноне. Неприятных ощущений в зажившем шраме я не испытывал, ярким пламенем вместилище Томми Боя не горело. В этот момент заметил, что рука, который ручкался с профессором, слегка испачкана пылью, точнее, если приглядеться внимательней, прахом, один в один как прах, на который рассыпался Риддл в воспоминании Гарри. Сгрузив сей любопытный образец в карман и забив на попытки понять творящуюся дичь, я, запомнив пропускное постукивание из-за кутка у черного хода, наконец оказался в косом переулке. Косой был кос, крив и атмосферен. Не отвлекаясь на детали, можно сказать, что строили его в одном стиле, если что-то достраивали, то стиль сохраняли. Суть же была в том, как я подозреваю, что строился он для детей, как из обычного, так и магического мира. Эдакий способ показать сказку, с одновременной попыткой сломать стереотипы, показать, что все возможно, и рубленные геометрические фигуры лишь часть мира, ограничивающие смотрящего. Хотя, возможно, мне лишь показалось, а косой рисовал пьяный архитектор и строили криворукие гастарбайтеры. Тем временем мы направлялись в Гринготтс, единственный банк Макбритании, о чем меня любезно просветили спутницы. Попутно, на два голоса проводили обзорную экскурсию, давая характеристики лавок и магазинчиков, почти всегда противоречиво, но в итоге я получал любопытную и более-менее достоверную информацию. Оказавшись перед банком, я скользнул из тела, управлял я им уже вполне уверенно, а вот возможность ментальных заклятий от гоблинских каракуль хоть и выглядела сомнительно, но подстраховаться не мешало. Однако надпись была просто надписью «Банк», «Банком», а гоблины – такими гоблинами. Попытка МакГонагалл восстановить утерянный мистером Поттером ключ закономерно провалилась, как и попытка тут же и дружно отправиться к сейфу. Попросив пардону, я уведомил своих сопровождающих о необходимости проконсультироваться с представителем банка о моих активах. Маккошка завела песню о нехватке времени, но тут же была прервана Амбридж, предложивший замдиректора сваливать со своими сверхважными делами нахрен, потому как высококвалифицированный и профессиональный специалист в лице ее жабейшества позаботится о мистере Поттере, не отрывая его от важных для его будущего дел. МакГонагалл речь оценила, но идти нахрен явно не пожелала, лишь фыркнула и расположилась в зале.